Глава 59. Ты знаешь, что такое изолят? Группа людей, живущая отдельно, с повышенным уровнем кровного родства, так? Вот именно. То есть люди, подобные нам. Обе женщины сидели в коридорчике, уставленном скамьями, как в любом зале для посетителей любой больницы. Вот уже 4 века мы воспроизводим потомство исключительно внутри нашей общины. Анабаптистка сидела, сложив руки на коленях и обернувшись к Иване. Она говорила назидательным, терпеливым тоном, словно обращалась к умственно неполноценной. С учетом того, где они находились, это выглядело довольно странно. Что означает следующее? За многие поколения, в результате таких близких генетических союзов, мы все приходимся друг другу братьями и сестрами. С этими словами Рошель приподняла рукав и показала свое родимое пятно. Мы все носим такое. Это наш знак, Божий знак. И что из этого следует? Сухо спросила Ивана. Плохие гены должны развиваться и погибать, скажем так, в изоляции, чтобы среди избранных было больше людей со здоровой кровью. Вспомни, что говорится в Евангелии от святого Матфея. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Иными словами, эти детишки считаются плевелами? Вовсе нет. Это наши братья и сестры, наши дети. Мы обязаны холить и лелеять их. Но Господь избрал для них иную стезю. Рошель не выказывала ни печали, ни смирения. Ею руководило какое-то вдохновенное чувство, кажется, непостижимое даже для нее самой. Якоб говорил, что они — это та цена, которую мы должны заплатить за свою чистоту. За вашу чистоту. Мы следуем своим путем, Ивана, и с каждым поколением становимся все чище и чище, все больше отдаляемся от других людей. Рошель закрыла глаза, и Иване стало страшно. Вдруг эта женщина сейчас впадет в транс или забьется в припадке падучей. Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Рошель закрыла глаза. Экстаз окрашивал ее веки багрянцем. Скоро мы сольемся в единое существо. Понимаешь ли ты это? Слова с дрожью вырывались из ее губ. В единое существо, создание Божье, всецело ему преданное, с одной и той же одинаковой хромосомой. Стать единым телом — вот наша самая прекрасная молитва, слышишь, Ивана? Во время допросов Иване уже случалось наблюдать отклонение такого рода, когда подозреваемый полностью съезжает с катушек. В этих случаях нужно было задавать конкретные вопросы. Вы финансируете эту больницу с помощью доходов от вина? Да. А здешние врачи, кто они такие? Ты что, собираешь материал для своей статьи? Может, будешь записывать? Ивана растерялась, не зная, что ответить, разве что выдать ей сразу. Я не журналистка, я работаю в полиции, моя милая. И хотя мне пока неизвестно, как оценят ваше художество в суде, но мы уж постараемся упрятать вас всех за решетку на много лет. Однако Рошель не дала ей времени, чтобы сформулировать более взвешенный ответ. «Следуй за мной», — приказала она, встав с места. «Наше посещение еще не окончено». И они направились к двери в конце коридора под шарканье своих шлепанцев и шуршание бумажных халатов. Ивана чувствовала на ходу толчки мобильника у себя в кармане. Известить Ньямана. Но анабаптистка уже набрала очередной код, открыла новую дверь, Оттуда хлынул ослепительный белый свет, еще более яркий, чем прежний, и втолкнуло Ивану в комнату. Девушке понадобилось несколько секунд, чтобы освоиться, и она увидела просторное, около 20 метров, помещение, битком набитое пузырьками с лекарствами, ретортами, банками и прочими сосудами с чем-то, что лучше было не рассматривать. Рошель обернулась к ней, скрестив руки на груди, и зло спросила. «Значит, ты за этим сюда пожаловала?» Ивана заслонила глаза ладонью от слепящего света, в котором Рошель была почти неразличима. «Что ты имеешь в виду?» «Ты сюда явилась, чтобы найти убийцу Самуэля и Якоба, так?» Ивана попыталась ответить, но ее сухой распухший язык словно прилип к небу. Наконец ей удалось выговорить. «О чем ты говоришь?» Внезапно откуда-то вынырнули двое мужчин и, схватив ее за руки, буквально пригвоздили к полу. Ивана почувствовала, как обмякло ее тело. «Ты что, вообразила, будто я повелась на твое вранье?» — продолжал Рошель. «Сезонница, журналистка, бедная дурочка! Да у тебя на лбу написано, что ты из полиции!» Свет становился все более слепящим, и его вспышки терзали глаза девушки, словно острые осколки. «Марсель тоже не верил в твои россказни, но он больше ничего о тебе не знал, а иначе заговорил бы». «Это ты? Ты его пытала?» «Какая разница, кто держит нож? Мы все одно целое». «Вы все просто фанатичные дегенераты!» — взорвалась Ивана. Рошель кивнула, и ее губы искривились в зловещей усмешке. «Мы не вмешиваемся в вашу жизнь. Так не вмешивайтесь и вы в нашу. Зря вы взялись за нашу фреску. Это была роковая ошибка». «Почему?» — выкрикнула Ивана. «Наше призвание невидимо, и оно должно таковым остаться». Ивана попыталась вырваться из рук своих палачей, но тщетно. Их пальцы впились в ее плечи, как стальные клещи. «Так зачем же Отто Ланц написал эти фрески?» Это был чистый блеф, но эффект превзошел все ее ожидания. Лицо Рошель еще сильнее исказилось от ненависти. Переступив порог больницы, она уже стала выглядеть на 10 лет старше. А теперь казалось, будто кости лица выпирают из-под кожи, превращая ее нежную юную головку в мертвенно-желтый череп. Главное не то, что изображено, а то, что не изображено. Но вам никогда не раскрыть нашу тайну. Тут усмехнулась уже Ивана. Она понимала, что для нее все кончено. Сомневаться не приходилось. Зато Ньеман сможет распознать их гнусные козни. Он вырвет у них правду, как срывают скальп с головы врага. И девушка сделала последнюю попытку спасти положение, воззвав к разуму этих людей. «Главное — разоблачить убийцу, который лишает жизни ваших братьев», — сказала она уже чуть спокойнее. «И для этого вам нужна помощь полиции. Мы ведем один и тот же бой». «Нет, для этого нам никто не нужен. Мы сами найдем убийцу, можешь не сомневаться. Но все в свое время. А сейчас мы должны завершить сбор урожая и сделать приготовление ко дню праха». Ивана исчерпала все свои аргументы. Ее мысли таяли в беспощадном, слепящем свете, а в душу заползал неодолимый страх. Рошель сунула руку в карман своего передника. «Ты не спросила меня, кто такие медсестры, которые ухаживают за детьми? Так вот, моя милая, это мы сами, мы по очереди занимаемся ими. У всех нас медицинское образование». Она держала в руке шприц, чья тонкая игла была почти невидима в сверкающем свете плафонов. Ивана попыталась выкрикнуть хоть что-нибудь, но слова застряли у нее в горле. «Мы сеем, мы собираем урожай, но мы еще умеем и вырывать плевелы». «Что это такое?» — с трудом пролепетала девушка. Рошель нажала на поршень, и на конце иглы сверкнула крошечная капелька. «Сказано в Библии: всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушается слов твоих во всем, что ты не повелишь ему, будет предан смерти». «Что это такое?» Сверкающая капелька скользнула вниз по игле, и та вонзилась в сонную артерию Иваны.